Глава вторая. Потому что ее отец покончил жизнь самоубийством. Застрелился из пистолета. Помимо всего прочего, нас с Лили связывает то, что у обоих никудышные зубы. Она, как и я, носит мост, хотя она 20 лет младше меня. Лили потеряла 4 верхних резца еще школьницей, когда играла в гольф с отцом. Папаша ее был закоренелый пьянчуга, в тот день так нализался, что вообще не должен был выходить на поле. Не глядя по сторонам, безо всякого предупреждения, он замахнулся клюшкой и попал дочери по лицу. Меня всего передергивает, когда думаю о том злосчастном июльском дне окровавленной 15-летней девочки. Будь прокляты, пьянчуги-слабаки, особенно те, кто старается показать, как они переживают. Лили жалела отца. Я никогда не слышал от нее дурного слова о нем. Она и сейчас носит его фото в портмоне. Лично я его не знал. Отец Лили умер лет за 10 до того, как мы познакомились. Вскоре после его смерти Лили вышла замуж за какого-то типа из Балтонмора, человека, по ее словам, с хорошим общественным положением. Потом у них что-то не заладилось, и во время войны они развелись. Я в это время воевал в Италии. Лили вернулась домой, в Данбери, столицу шляпного производства, где жила с матерью. Так случилось, что однажды зимним вечером мы с Фрэнсис отправились в Данбери в гости. Фрэнсис поехала неохотно. В то время она состояла в переписке с каким-то европейским интеллектуалом. Фрэнсис — большая любительница книг, писем и неисправимая курильщица. Когда у нее случался очередной приступ занятий философией или чем-нибудь в том же роде, мы с ней мало виделись. Она запиралась у себя в комнате, курила одну сигарету за другой, надрывно кашляла и писала, писала. Так вот, мы поехали в гости, а на нее опять накатила интеллектуальная горячка. Посреди шумного застолья жена вдруг вспомнила о каком-то неотложном деле, взяла нашу машину и, позабыв обо мне, укатила домой. Среди присутствующих мужчин я был единственным в выходном вечернем костюме, темно-синий смокинг с галстуком-бабочкой. У меня было такое ощущение, будто на мне целый акр темно-синего сукна. Лили, с которой нас только что познакомили, была в зеленом, но под Рождество платье с красными полосами. После недолгой приятной беседы она предложила прокатиться, я сказал «Окей», и мы по свежевыпавшему снежку зашагали к ее машине. Ночь была прозрачная, звездная, снег поскрипывал под ногами. Лили поставила свой автомобиль на холмике. Когда мы съезжали с него, машину занесло, Лили испуганно вскрикнула «Юджин» и обняла меня. Насколько я мог судить, кругом не было ни души. Голые руки под меховым жакетом обнимали меня. Машина юзом съехала в сугроб, я выключил зажигание. Луна светила вовсю. «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» — спросил я. «Кто не знает Юджина Хендерсона?» — отозвалась она. Мы еще малость поболтали, и вдруг она заявила: «Тебе нужно развестись со своей женой». «Ты понимаешь, что говоришь? Я тебе в отцы гожусь». Больше мы с Лилией не виделись до лета. Я приехал в Данбери купить досок для нового сарая, и у одного магазина встретил Лили, она тоже делала покупки. На ней было белое пикейное платье, белые туфли и шляпка. Накрапывал дождь, и она попросила довести ее до дома. Показала мне дорогу, но разнервничалась и стала путаться. Она очень хороша, когда нервничает. Тем временем сделалось душно, приближалась гроза. Мы заехали в какой-то тупик. Небо быстро потемнело, хлынул ливень. «Куда ты заехал? Мне домой надо!» — чуть не плакала Лили. Наконец мы добрались до места. Небольшой дом, внутри духота, как в жару. За окном гремела гроза. «Мама у подруги играет в бридж. Надо позвонить ей и сказать, чтобы осталась там ночевать. Не тащиться же в такую погоду. Телефон у меня в спальне». Лили отнюдь не распущенная женщина, уверяю вас, не сторонница свободной любви. Сняв платье, она сказала дрожащим голосом: «Я люблю тебя, слышь, люблю». Мы обнялись, и я сказал себе: «Меня любят, любят». На улице очередной раз громыхнуло, дождь заливал крыши, деревья, тротуары, ослепительно сверкнула молния, От тела Лили веяло теплом и запахом свежеиспеченного хлеба. Она не переставала повторять «люблю, люблю». Темнело. Небо по-прежнему было затянуто тучами. В гостиной сидела ее мать. Лили позвонила и сказала ей, чтобы она не приходила домой. Та, конечно же, немедленно оторвалась от игорного стола и поспешила к родным пенатам, несмотря на сильнейшую за много лет грозу. Появление пожилой дамы мне не понравилось. Не то чтобы я испугался, просто увидел в этом недобрый знак. Ведь Лили уверяла, что о наших отношениях никто не узнает. Я первым сошел сверху и первым увидел включенный торшер у большого старинного дивана. Спустился и сказал: «Позвольте представиться, моя фамилия Хендерсон». Передо мной была плотная женщина посредственной наружности. Собираясь в гости, дама накрасилась, как фарфоровая куколка. Она была в шляпке, на полных коленях лежали кожаная сумочка и блокнот. Было ясно, что мать мысленно перечисляла прегрешения дочери: «В моем доме, с женатым мужчиной» и так далее, и тому подобное. А Лили вся светилась, будто гордясь тем, чего ей удалось добиться. Я сидел, как ни в чем не бывало, в небрежной позе, широко расставив ноги в башмаках, пощипывал усы и думал, что у дома стоит мой фургон с досками. В комнате ощущалось незримое присутствие мистера Симмонса, отца Лили, торговца водопроводным оборудованием. Он застрелился в комнате, прилегающей к спальне дочери. В смерти отца Лили винила мать, а я был словно орудием, средством выразить ее неудовольствие. «Ну нет, приятель», — сказал я себе, — «такие штучки не для меня». Поначалу казалось, что хозяйка дома решила оставаться в рамках приличия, но потом не сдержалась и сказала: «А я знаю вашего сына». «Правда? Стройного молодого человека?» «Эдвард бывает в Данбери по делам. Он на красные малолитражки ездит». На прощание я сказал Лиле: «Ты симпатичная и взрослая женщина, но не должна так вести себя по отношению к матери». Пожилая дама сидела, не сводя с нас глаз. «До свидания, Юджин», — сказала Лили. «Будьте здоровы, мисс Симмонс». Прощание было прохладным. Тем не менее, мы скоро встретились вновь уже в Нью-Йорке. Лили уехала из Данбери, оставив мать одну, и сняла квартирку на улице Гудзона в доме без горячей воды, где, помимо всего прочего, обитали бомжи и пьянчуги. Я поднимался по грязной лестнице в лайковых перчатках, с лицом, потемневшим от сельского загара и выпивки. Внутренний голос, не умолкая, твердил: «Хочу, хочу, хочу, давай двигай, давай двигай!» И я взбирался по лестнице в подбитом мехом пальто, в штиблетах из свиной кожи и с кожаным бумажником в кармане, взбирался, изнывая от похоти и недовольства, уставив воспаленный взгляд на верхнюю площадку, где ждала Лили. Полноватое лицо было бледным, чистые глаза смотрели с прищуром. «Черт побери, как ты можешь жить в этой вонючей дыре?» — приветствовал я свою возлюбленную. Все в доме было старое, нищенское. Темно-фиолетовые стекла в дверях, общий туалет в коридоре на несколько квартир. Цепочка спуска воды проржавела и позеленела от времени. Лили водила дружбу с обитателями трущоб, помогая старикам и особенно матерям-одиночкам. Позволяла им держать молоко и масло в своем холодильнике, заполняла им документы по социальному обеспечению. Делая добро неприкаянным иммигрантам, она, вероятно, хотела показать, какими хорошими бывают американцы. Запах в доме словно прилипал к лицу. Добравшись до верхней площадки, я пожаловался: «Фу, совсем нечем дышать». Мы вошли в ее квартиру, тоже грязноватую, но, по крайней мере, хорошо освещенную. Мы присели поговорить. Лили сказала: «Ты что, собираешься прожить жизнь впустую?» С Фрэнсис все было кончено. После моего возвращения из армии у нас почти не осталось ничего общего. Однажды утром на кухне состоялся разговор, в результате которого мы окончательно расстались. Разговор был короткий, всего несколько слов, примерно так: «И что ты теперь собираешься делать?» А я к тому времени начал терять интерес к своей свиноферме. «Вот думаю, не поступить ли на медицинский, не слишком ли стар?» Фрэнсис, обычно такая серьезная, если не сказать мрачноватая, расхохоталась. Я видел только широко раскрытый темный рот, даже зубов не видел. «Ну ладно, ладно. Что тут смешного?» Лили была права, Фрэнсис — неподходящая жена для меня. «Я должна родить ребенка», — сказала Лили, — «а то будет поздно. Мне уже под 30». «Что с тобой? Я провинился?» «Мы должны быть вместе», — был ответ. «Кто сказал?» «Иначе мы умрем». Прошло около года. Она не смогла меня убедить. Жениться вторично — вещь непростая. Тогда она сама вышла замуж за брокера из Нью-Джерси по фамилии Хазард. Я решил, что этим замужеством она просто шантажирует меня. Она мастерица на угрозы. В отместку взял Фрэнсис, двух дочек, и отправился во Францию, где пробыл целый год. В детстве я провел на юге Франции несколько лет. Жили близ города Альби. Отец занимался исследованиями, касающимися альбигойцев. 50 лет назад. Я, бывало, дразнил соседского мальчишку. «Франсуа, тасур э констипи». Примечание. «Франсуа, а у твоей сестры запор». Французский. Конец примечания. Мой отец был крепкий, плотный мужчина, необыкновенный чистюля. Носил белье из ирландского льняного полотна. Его шляпная коробка была оторочена внутри красным бархатом. Обувь он заказывал в Англии, а перчатки в римской фирме «Витали Милану». Он неплохо играл на скрипке, а моя мама сочиняла стихи в кафедральном соборе Альби. Канули в прошлые те времена. Фрэнсис не поехала со мной и дочерями в Альби. Она осталась в Париже, чтобы посещать Коллеж де Франс, где читали лекции знаменитые философы. В Альби не просто снять хорошую квартиру, но мне удалось это сделать. Мне сдал приличные комнаты обедневший русский князь Девегюэ, который рассказал мне про своего прадеда. Тот был министром во времена царствования Николая I. Высокий, обходительный господин Девегюэ был женат на испанке, и жившая с ними его теща сеньора Гуирляндес так допекала его, что бедняга перебрался в каморку на мансарде. Я уже упоминал, что мой счет в банке составляет 3 миллиона баксов. Я, вероятно, мог бы помочь русскому, но в то время моя душа и тело изнывали от желаний «хочу, хочу, хочу». Так что князь, угнездившийся на верхотуре, лечил своих больных детей и боролся с нуждой без моей помощи. «Если материальное положение не улучшится, — сказал бедняга, — он выбросится из окна». «Не дурите, князь», — посоветовал я. Так я и жил, мучимый совестью в его доме, спал в его постели и дважды в день принимал ванну в его туалетной комнате. Водные процедуры не повышали настроение. После того, как Фрэнсис посмеялась над моей тягой к медицине, я не обсуждал с ней никаких дел. Каждый день я гулял по Парижу. Пешком доходил до гобеленовых мануфактур, не раз бывал на кладбище Пер-Ла-Шез и в Сен-Клу. Единственным человеком, которого интересовало, как течет моя жизнь, была Лили, ставшая миссис Хазард. В парижском отделении American Express мне передали записку от нее, написанную на обороте пригласительного билета на давнишнее свадебное торжество. Я разволновался, стал присматриваться к проституткам, коих великое множество в кварталах Мадлен, но ни одна не заглушила бы внутренний голос «хочу, хочу», хотя и попадались хорошенькие мордашки. «Она приедет», — сказал я себе. И Лили действительно приехала. Узнав у князя, что я на прогулке, она стала кружить по городу на стареньком таксомоторе и возле станции метро Вавен наткнулась на меня. Она окликнула меня из кабины, потом открыла дверцу. Да, она была прекрасна. Прелестное, доброе, чистое лицо, лебединая шея, вздернутая верхняя губка. Как бы Лилия ни волновалась, она не забывала о своих искусственных зубах и обычно широко рот не раскрывала. Но какое мне было дело до ее фарфорового моста? Благодарю тебя, Господи, за милости, которые ты мне не спосылаешь. Как ты, малыш? Лилия считала меня разгильдяем и недотепой, но, как всякий человек, в ее глазах я представлял определенную ценность. И потому должен был жить Еще один такой год в Париже, и мое нутро заржавело бы окончательно. Жить с надеждой, что из меня может получиться что-то стоящее. А где же твой муженек? По пути в ее гостиницу Лили говорила: «Я тогда решила, что мне пора иметь детей. Женщины быстро стареют». Ей тогда было 27. «Но по пути на брачную церемонию я поняла, что совершила ошибку. Мы остановились на светофоре, я попыталась было выскочить, но свадебное платье зацепилось за дверцу, он втащил меня обратно и ударил. Хорошо, что на голове была фата с вуалью, потому что сразу вскочил синяк под глазом. Я плакала даже на церемонии. И еще у меня умерла мама». «Синяк? Да как он смел! Я был в ярости. Попадись он мне, все кости переломаю. И прими мои соболезнования». Я поцеловал ее в глаза. Мы приехали в ее гостиницу на набережной Вольтера и, обнимая друг друга, поднялись не к ней в номер, нет, а в райские кущи. Пролетела неделя. Где мы только не бродили вдвоем, и всюду за нами таскался хвост, сыщик, нанятый Хазардом. Я взял на прокат машину, и мы стали объезжать пригороды, смотреть соборы. Лили была замечательная. И также замечательно принялась опять допекать меня. «Думаешь, что можешь прожить без меня? Не получится. А я не могу жить без тебя. Мне тоскливо. Знаешь, почему я бросила Хазарда? Затосковала. И тоскливее всего было, когда он лез целоваться. Я чувствовала себя такой одинокой, а когда он...» «Избавь меня от подробностей», — перебил я ее. «Когда он меня ударил, это было от души. Никакого притворства». И тут я запил, запил, как никогда. Я был пьян в Шартре, Амьене, Везуле. Лили приходилось вести машину. Машина была малолитражная, модель 272 кабриолет. И мы, оба рослые, выселись на сиденьях, блондинка и брюнет, красивые и пьяные. Лили притащилась из Америки ради меня, но я пока не поддавался. Мы доехали до самой Бельгии и повернули назад. Прекрасная поездка, если любишь Францию, но я ее не люблю, эту страну. Сначала и до конца у Лили была одна единственная тема для разговоров. Она поучала меня: надо жить для того-то, делать добро, а не зло, не предаваться иллюзиям, а смотреть в лицо реальности, жить ради самой жизни, а не ждать покорно смерти. Видно, в пансионе ей внушили, что воспитанная женщина, леди, должна говорить негромко, поэтому я плохо слышал ее своим глухим ухом из-за свиста ветра, скрипения шин по бетонке и надрывного постукивания маломощного мотора. Я знал, что ее лучезарная улыбка и сияющие глаза не дадут мне покоя. При всем при этом у нее было множество дурных привычек. Лили забывала стирать свое нижнее белье, и мне даже в подпитии приходилось напоминать ей об этом. Приходилось, потому как она была философом и неисправимым моралистом. Когда я сказал: «Выстирай свое белье», она принялась спорить. «Грязнули», — заметил я, — «свиньи у меня на ферме, и то чище», и пошло-поехало. «Она земля тоже грязная». Я: «Да, но она периодически очищается». Она: «А ты знаешь, что может сделать любовь?» «Ты опять за свое? Заткнись!» — зарычал я. Она не рассердилась, она меня жалела. Путешествие продолжалось. Я был очарован старинными церквями, любовался ими. Когда не был пьян в усмерть, наслаждался прелестями Лили, ее бормотанием и пылкими объятиями. И сотни раз я слышал от нее: «Поехали в Штаты, я за тобой приехала». «Нет», — говорил я, — «неужели в тебе не осталось ни капли жалости? Не терзай меня. У меня медаль, пурпурное сердце. Я проливал кровь за свою страну. Но теперь все, хватит. Мне за 50, и у меня куча проблем. Тем более ты должен на что-то решиться». Наконец я вышел из себя: «Если ты не перестанешь, я пущу себе пулю в лоб». Это было жестоко с моей стороны, напомнить Лиле об ее отце. Я не терплю жестокости. Ее отец был человеком приятным, но слабовольным, сломленным и сентиментальным. Он застрелился посреди семейной ссоры. Однажды он пришел домой на веселе, и начал выкобениваться в кухне перед дочерью и кухаркой, затягивал старинные песенки, отбивал чечетку, сыпал непристойностями. Паскудное это дело, материться при дочери. Лили много рассказывала об отце, он вставал передо мной как живой. Я любил и презирал его одновременно. «Эх ты, жалкий шут, старый пошляк, что же ты сделал с дочерью? Бросил ее, бедную, на меня». Я еще раз пригрозил Лиле застрелиться. Это было в Шартре. Я стоял перед чистым ликом Богородицы. Лиля побледнела, как воск. Закрыла лицо руками и молча смотрела на меня. «Мне плевать, простишь ты меня или нет», — сказал я. Мы расстались в Везуле. С самого начала все говорило за то, что поездка сюда кончится плохо. Утром спускаюсь из своего номера и вижу, у малолитражки спущена шина. Погода была хорошая, и накануне я отказался ставить ее в гараж. Подозревая, что менеджер гостиницы сыграл надо мной злую шутку, я потребовал, чтобы тот вышел ко мне и объяснился, но окошко конторки захлопнулось. Пришлось действовать самому. Поскольку домкрата у меня не было, я поднатужился, подсунул под ось модели 272 камень и сменил камеру. После стычки с менеджером настроение стало лучше. Мы с Лили отправились к собору, купили килограмм земляники в бумажном кульке и пошли во двор позади церкви полежать на солнышке. С лип сыпалась золотистая пыльца, а стволы яблонь обвивал шиповник, бледно-красный, ярко-красный, огненный, терпкий, как вино. Лили сняла блузку, а под конец дошла очередь и до лифчика. Так, полураздетая, она лежала у меня на коленях. Возбужденный, я спросил, как ты узнала, что я хочу. Шиповник на яблонях горел ярким пламенем. Колючки ранили даже издали. Ты можешь полежать спокойно? Посмотри, какой красивый дворик за этой церковью. Это не церковный двор, это сад, поправила Лили. У тебя вчера месячные начались, так что не трепыхайся. Раньше ты был не против даже в такие дни, а теперь против. Ссора кончилась тем, что я сказал, она сегодня же одна едет ближайшим поездом в Париж. Лили молчала. Достал ее, подумал я. Не тут-то было. Ее лицо светилось радостью и любовью. «Тебе не удастся погубить меня, я живучий», — объявил я и заплакал. Страдания переполняли мое сердце. «Садись сюда, сучка», — крикнул я и откинул верх машины. Побледневшая Лили, не сдаваясь, бормотала что-то свое, а я, уткнувшись заплаканным лицом в рулевое колесо, говорил о гордости, чести, о душе, о любви и обо всем таком. «Будь ты проклята, дурочка помешанная!» Может быть, у меня и вправду не все дома, но когда мы вместе, я все вижу и понимаю. Черта с два ты понимаешь. Я сам ничего не понимаю. Отвяжись от меня, а то вообще рассыплюсь на куски. Я выгрузил ее дурацкий чемодан с нестиранным бельем на платформе станции в 20 километрах от Везуля и, всхлипывая, рванул на юг Франции. В местечке Баньоль-сюр-Мер есть огромный аквариум со всякими морскими чудищами, в том числе гигантским осьминогом. Спускались сумерки. Я смотрел сквозь стекло на грандиозного, головоногого моллюска, а тот, прижав крапчатую голову к прозрачной стенке, казалось, уставился на меня. От его неподвижного взгляда веяло космическим холодом, который неудержимо затягивал меня. Пульсируя, шевелились щупальца. На поверхности воды лопались пузырьки, и я подумал: вот и наступает мой последний день. Смерть шлет мне предупреждение. Однако хватит о моей угрозе покончить с собой».